загорелым напудренным лицом. Отсюда ощущение запыленности ее лица. Коротко стриженная, как ворон черноволосая. Сравнение, записанное со слова «очевидца». В облезлых джинсах, как танцовщица узкобедрая, застывшей, обаятельной улыбкой на губах. И вот что еще было удивительно. Нашлись такие, кто клятвенно заверял, будто плодов не покупали, хотя знали, что их кто-то где-то продавал. Не ели их, но вкус помнят. Другие вообще несли несусветное. Якобы за плоды они платили. Вот те крест! Вытаскивали из кармана хрустящие купюры. Но домой возвращались с тем числом рублей, что и до прогулки. А купленные плоды дома испарялись. Не менее противоречивы слухи, прямо азиатчина какая-то, в описании загадочных плодов. Одни доказывали, что плод похож на крупный помидор, по вкусу напоминает апельсин в смеси с инжиром, но пахнет пропыленным мандарином, возможно, рос у дороги, имеет семена арбуза, а размножается черенками. Это так и должно быть, потому что это мы сами утверждаем. По весу необычно легкий, точно он из папье-маше, а когда его едят, издает хруст молодого первородного огурца, столь надежно оккупировавшего весь мир за многие столетия, споро наступая из влажных земель Индии. Другие утверждали, что у плода типичный вкус теплого южного винограда, семена не арбузные, а дынные, причем и запах дынный, с примесью запаха глины, азиатских многовековых дорог и времен. Но плод, что уж тут скажешь, действительно необычного, редкого на севере пурпурного цвета. Кожица нежная, ранимая, а сам плод просвечивается, так что видны семена и ядро, некая вселенская сингулярность, законсервированной всеобщей жизни. Кое-кто бился об заклад, что плод вовсе без кожуры, а потому в темноте светится, напоминая игрушечный бумажный фонарик. Так и не удалось выяснить, кто же продавал плоды. Покупали их люди или брали даром? Кто откушал этот загадочный фрукт? Все перепуталось. Возможно, многие не ели плод, а просто запомнили его вкус по рассказам других, как запоминают жизнь из книг и сказаний, затем выдавая ее за свою. Город Анадырь, где происходили все эти таинственные события, отмечен на картах всего мира, возможно, и других миров, крохотным черным кружочком с красной точкой, эмбрион пучка света посередине. Так изображают все малые административные центры в наше административное время. Черный кружочек с красной точкой, по меткому выражению любителя зеленого змея, напоминает красноглазую, возможно, с похмелья, муху в профиль, примостившуюся на крохотном клочке суши. Если продолжать этот насекомый изобразительный ряд, то само острие коричневой суши на карте, Чукотский полуостров, это тело мухи, а единственная нога – это Камчатка, то тогда точка, изображающая город, будет напоминать не глаз, а то отверстие, которое находится между ног, из которого насекомые выбрасывают дерьмо. Облик всего сущего создается не только внешним видом, но и внутренней сутью. Иногда облик предмета лучше всего распознать именно через внутреннюю суть. В Анадырь не ведут привычные в наши дни широкие автострады.